Брат, обморок. Дурочка грохнулась на синий ковролин громко и некрасиво, так что юбка задралась, обнажая шортики колгот. А он-то думал, что у нее чулочки с резиночкой и остающейся потом полоской примятой кожи, которую можно было разгладить пальцами. Но нет никаких тебе фантазий. Обыкновенные колготы, даже с дорожкой на левой ноге. Хотя сама нога ничего. Милая такая ляжечка, в меру пышная, в меру мягкая. Подойти бы поближе, посмотреть на лицо, на выражение. Что там? Беспомощность? Растерянность? Или ничего? Унылый паралич черты размазавшейся косметики. Ничего. Он еще увидит это лицо. Разным увидит. Он постарается вызвать всю возможную гамму чувств. А потом найдет то единственное, которое спрячет в свою коллекцию. Он уже купил несколько чистых дисков. Девушку быстро привели в чувство. Усадили на стол, сунули в руки бутылку с минералкой, помогли расстегнуть блузку. Всего две пуговки, но как волнительно. Нет, жаль, что ближе нельзя. Не время еще. Только и остается, что разглядывать исподволь. Ее и ту вторую, которая постарше и молодится изо всех сил. Вот повернулась в профиль. Неужели это? Нет, быть такого не может. Или может? Она, определенно, она. А значит... Блондиночка не случайно оказалась в доме. Что ж, тем интереснее играть. «Мам, пожалуйста, пойдем домой», — громко сказала девушка, застегивая пуговички. «Мы потом обои купим».